взволнованная Наталья. Но оставаться в неведении она больше не могла, это и толкнуло ее зайти к Аксинье. Живя по соседству, они за последние годы часто встречались, молча кланялись дружка дружке, иногда перебрасывались несколькими фразами. Та пора, когда они при встречах, не здороваясь, обменивались ненавидящими взглядами, прошла. Острота взаимной неприязни смягчилась, и Наталья, идя к Аксинье, надеялась, что та ее не выгонит, и уж о ком, а о Григории будет говорить. И она не ошиблась в своих предположениях. Не скрывая изумления, Аксинья пригласила ее в горницу, задернула занавески на окнах, зажгла огонь, спросила, с чем хорошим пришла. «Мне с хорошим к тебе не ходить. Говори плохое. С Григорием Пантелеичем беда случилась». Такая глубокая, нескрываемая тревога прозвучала в Аксинином вопросе, что Наталья поняла все. В одной фразе сказалась вся Аксинья, открылось все, чем она жила и чего боялась. После этого, по сути, и спрашивать об ее отношениях к Григорию было незачем. Однако Наталья не ушла. Помедлив с ответом, она сказала: «Нет, муж живой и здоровый, не пужайся». «Я и не пужаюсь. С чего ты берешь? Это тебе об его здоровье надо страдать, а у меня своей забот хватит». Аксинья говорила свободно, но, почувствовав, как кровь бросилась ей в лицо, проворно подошла к столу и, стоя спиной к гостье, долго поправляла и без того хорошо горевший огонь в лампе. «Про Степана твоего слыхать что?» «Поклон пересылал недавно. Живой-здоровый он?» «Должно быть». Аксинья пожала плечами. И тут не смогла она покривить душой, скрыть свои чувства. Равнодушие к судьбе мужа так явственно проглянуло в ее ответе, что Наталья невольно улыбнулась. «Видать, недюже ты об нем печалуешься. Ну да это твое дело. Я вот че пришла. По хутору идет брехня, будто Григорий опять к тебе прислоняется, будто видаетесь вы с ним, когда приезжает он домой. Это верно?» «Нашла у кого спрашивать», — насмешливо сказала Аксинья. «Давай я у тебя спрошу, верно это или нет?» «Правду боишься сказать?» «Нет, не боюсь». «Тогда скажи, чтобы я знала, не мучилась. Зачем же меня зря томить?» Аксинья сузила глаза, шевельнув черными бровями. «Мне тебя все одно жалко не будет», — резко сказала она. «У нас с тобой так. Я мучаюсь, тебе хорошо. Ты мучаешься, мне хорошо. Одного и делим. Ну, а правду я тебе скажу, чтобы знала загодя. Все это верно, брешет не зря. Завладела я Григорием опять, и уж за раз постараюсь не выпустить его из рук. Ну, чего ж ты после этого будешь делать? Стекла мне в курине побьешь или ножом зарежешь?» Наталья встала, завязала узлом гибкую хворостину, бросила ее к печи и ответила с несвойственной ей твердостью: «За раз я тебе никакого лиха не сделаю. Погожу, приедет Григорий, погутарю с ним. Потом будет видно, как мне с вами обоими быть. У меня двое детей, и за них, и за себя я постоять сумею». Аксинья улыбнулась. «Значит, пока мне можно жить без опаски?» Не замечая насмешки, Наталья подошла к Аксинье, тронула ее за рукав. «Аксинья, всю жизнью ты мне поперек стоишь. Но за раз уж я просить не буду, как тогда, помнишь? Тогда я помоложе была, поглупее, думала, упрошу ее, она пожалеет, смилуется и откажется от Гриши. За раз не буду. Одно я знаю, не любишь ты его, а тянешься за ним по привычке. Да и любила ли ты его когда-нибудь так, как я? Должно быть, нет. Ты с Лесницким путалась. С кем ты, гулящая, не путалась? Когда любят, так не делают». Аксинья побледнела, отстранив Наталью рукой.